Большая часть групп, занимаясь своими практическими заданиями, обед пропустила. Поэтому ужинали мы дружной компанией все вместе настоящим походным супом из огромного жестяного ведра, заедая его галетами. А потом пили обжигающий горячий чай и делились полученными впечатлениями. Самые яркие были у тех, кто уже сегодня спускался в подземные карстовые полости. Мне тоже сразу захотелось туда попасть. Так восторженно описывали свои впечатления однокурсники. Не удержавшись, даже бросила быстрый взгляд в ту сторону, где компактной группой ужинали спасатели. Вообще-то я туда принципиально не смотрела, не желая напороться на зеленый взгляд. И встретилась глазами с тем самым мужчиной. Он улыбнулся, понимающе. А мне сразу захотелось скорейшего наступления сумерек. В итоге, пока бегала с девчонками искупаться на дождевое озеро, пока предварительно, на время изгнав из палатки соседей, переодевалась в удобные брюки и легкую куртку, ночью температура ощутимо падала, жила предвкушением грядущих посиделок. О том, что Андрей может все испортить, специально старалась не думать. Костерок развели на самой окраине поляны, возле высокой стены скальника, что позволяло укрыться от ночного ветерка. Впрочем, я в любом случае не мерзла. С наступлением сумерек зазвучали и первые напевы, заставившие меня поспешить к месту сбора. Двойным кругом рассевшись вокруг огня, студенты и двое примкнувших к ним спасателей помоложе уже весело шутили, делясь жизненными историями и коллективно распевались под бутылку кефира и полбатона. Я неуверенно замерла на подходе, выбирая, где устроиться. Большая часть присутствующих уже расселись парочками, и влезать третьим лишним не хотелось. Но прежде чем я определилась, пригласивший меня спасатель поманил рукой. «Лена, я тебе местечко приберег». И точно, рядом с ним было свободно. Предложение было здравым, и я без тени сомнения уверенно шагнула к мужчине. «Максим». Его улыбку и без огненных бликов я видела прекрасно. «Ваше имя я уже разузнал». «Можно на «ты»?» Устраиваясь на бревне рядом, шепнула я. «Отлично». Кивнул Макс, приобнимая меня за плечи с намерением дополнительно обогреть. «Поешь?» «Точно нет», — хмыкнула я, довольно прижимаясь к мужскому плечу. «Если только подвывать в такт могу». «О, да мы собратья по несчастью», — усмехнулся мне в волосы парень. «На мои рулады все окрестные медведи сбегутся». Я вздрогнула. Не смешно. Однако, вопреки собственным убеждениям, ближайшие пару часов, наблюдая за вступившей в свои права ночью и жадно лизавшим древесину огнем, мы всей компанией дурными голосами дружно орали под гитару прекрасные песни и чувствовали себя волшебно, волшебно счастливыми. А я испытывала особенно дикий восторг. Белый меня не позвал, а рядом, прижимая к себе и шепча на ушко приятные глупости, сидел милый парень. И пусть не Андрей. И не надо мне Андрея. Впрочем, я часто ощущала на себе чей-то пристальный, внимательный взгляд из темноты, но не искала его источник глазами. Сегодня вечер посвящен только мне. «Прогуляемся?» Макс, неслышно для окружающих, шепнул мне вопрос. «Однако, для человека это храброе предложение, как-никак вокруг дремучий лес и темная ночь. Но для меня такая идея была очень желанной. Лес я любила. Это был мой дом». «Да». Мягко отозвалась в ответ. «А ты не трусишка?» Вновь мужской шепот. «Я это сразу отметил». Я только хмыкнула и встала с бревна с намерением покинуть веселый круг. Мы были не первыми, кто пожелал уединиться. Несколько мест уже пустовало. Поднявшись следом, Макс обхватил своей рукой мою ладошку и уверенно повел в сторону ледяного озера. В том, чтобы идти вот так вдвоем в темноте ночи, шаг за шагом, отдаляясь от сидящих у костра, было свое неожиданное очарование. У меня появилось ощущение отрешенности от всех остальных. Спасатель казался очень даже решительным, инициативу проявлять не стеснялся. Удалившись на приличное расстояние от компании одногруппников, мы остановились возле ствола старой березы. Я оперлась на него спиной и подняла взгляд на замершего напротив Максима. Высокий, что редкость, выше меня почти на голову. Пристальный взгляд моего спутника заронил в душу подозрение, что в лунном свете он отчетливо видит мое лицо. Повисла нерешительная тишина. На миг мы оба задержали дыхание, опасаясь ненароком разрушить очарование момента. Ветер тихонько шелестел листвой. Совсем близко тихую, монотонную песню шептали воды озера. Оттуда же веяло прохладой. Но никому из нас, я интуитивно почувствовала это, не было холодно. Неожиданно и одновременно ожидаемо Макс поднял руку и медленно скользнул тыльной стороной ладони по моему лицу, потом провел пальцами по шее и очертил на груди в вырезе футболки контур цепочки, обвивающей мою шею. Его палец, медленно продвигаясь, замер в самой нижней ее точке, там, где маленький кулончик исчезал в ложбинке. И вновь вернулся вверх, приподнимая за подбородок мое лицо. «Можно я тебя сейчас поцелую?» Тихо шепнул он, лаская большим пальцем мою скулу. А я, осознав, что затаила дыхание, кивнула. Все было так волшебно и таинственно, что ощущение времени и пространства, как и понимание недостаточности недолгого знакомства, стирались. Темнота ночи укрывала нас. Максим склонился ближе, закрывая своим лицом небо и звезды, и поначалу осторожно, а потом более настойчиво коснулся моих губ. Я неуверенно ответила, опасливо откликаясь на его прикосновение. Руки, скользнув по сильной мужской спине, обхватили его плечи. Парень, прижавшись вплотную, одной ладонью уперся в ствол березы позади меня, а второй обхватил мой затылок. Слегка прихватив мою нижнюю губку зубами, Макс усилил напор, позволив своему языку лизнуть меня. Поцелуй был очень нежным, упоительным и... разочаровал. Увы. В душе вспыхнуло ощущение неприятия, вызванное мелькнувшей мыслью об Андрее. С ним мне целоваться нравилось и хотелось. С Максом, увы, нет. Не получится. Ни с кем другим не получится. Себе можно и признаться. Это был не безрассудный порыв, а отчаянная попытка проверить. Но прежде чем я как-то отреагировала на собственные ощущения и отстранилась, рядом совершенно неожиданно для меня ни шороха, ни запаха я не уловила, прозвучал спокойный вопрос Добровольского, адресованный явно не мне. «Готов перейти черту?» Максим как-то нарочито медленно отодвинул от моего лица свои губы и, не поворачиваясь, так же спокойно, оставив у меня ощущение, что появление Белого не стало для него сюрпризом, отозвался. «Не переборщи с угрозами. Ты в гостях». Добровольский, остановившись в двух шагах от нас, лишь меланхолично пожал плечами. Меня же осенило. Не стал бы... Не мог он так разговаривать с человеком. Переведя взгляд со своего внезапно появившегося альфы на спасателя, все еще обнимавшего меня, увидела светящиеся животной расчетливостью глаза. Оборотень. А я не смогла распознать. «Ты...» Я запнулась, встретившись взглядом с Максимом. Он кивнул. «Конечно. Кто бы на нашу землю вашу компанию пустил без присмотра? Все спасатели из наших. Все медведи. Кроме него». Парень подбородком указал в сторону Белого. Я потрясенно вздрогнула. Вот так, на полном ходу, опять уткнулась носом в собственную несостоятельность. Позорно не смогла отличить их от людей. Все они были заведомо более сильными оборотнями, чем я, и умели прекрасно маскироваться. Щеки опалило стыдом, и оба мужчины гарантированно видели мой румянец в темноте ночи. «Стыдобище!» «Не переживай!» Макс, проигнорировав недовольное рычание Андрея, вновь скользнул костяшками пальцев по моей щеке, поняв причину моего смущения. «Ты еще слишком молода, а мы опытные воины. Наберешься еще знаний». Удивившись такому участию от фактически незнакомца, с долей настороженности подняла взгляд на его лицо. Но медведь уже обернулся к Добровольскому, отреагировав на его резкий вопрос. «Не забываешься ли ты?» Взгляд Андрея, адресованный коллеге, был каким-то безжалостным. Воздух завибрировал. Мне даже показалось, что через секунду последуют две вспышки, и рядом со мной появится белоснежный волк и... какой-то медведь. Но, выдержав паузу и всмотревшись в лица друг друга, мужчины немного расслабились. «Мне было очень интересно увидеть истинную наследницу и наследника, захвативших власть». Как-то задумчиво отозвался Макс, обращаясь словно в никуда. «Я слышал рассказ Тамаша, но реальность превзошла все мои ожидания. Начинаю понимать причину безрассудного поступка Белого принца. Кстати...» Медведь на минуту замер, ожидая, пока наше с Белым внимание сосредоточится на нем. «Сейчас отличный повод сообщить вам новость». Пытаясь понять смысл его слов, я затаила дыхание, вслушиваясь в разговор мужчин. Добровольский прореагировал и вовсе скупо, презрительно приподняв бровь и не посчитав нужным ответить. Максим, осознав, что комментариев не будет, с усмешкой качнул головой, принимая эту данность. «Вам предстоит древний ритуал определения права. Право претендовать на власть. Участвовать в Верховном Совете. Право высказывать там свое мнение. Без этого права все будет решено за вас». Я озадаченно уставилась на хранителя. «Об этом никто раньше не говорил». На лице Андрея тоже отразился скепсис. «Я не претендую на власть», — попыталась я внести ясность. «Вы не можете отказаться. Это решение хранителей. Вы обязаны участвовать. Жду вас с утра на этом месте завтра». Тон хранителя был непререкаем. «Вот это планы нарисовались! Да еще и вдвоем с Добровольским!» «Что ж, раз наше свидание так не кстати прервали...» Медведь, передав официальную просьбу, вновь вернулся к первоначальной теме и неожиданно подмигнул мне. «Давайте прогуляемся». Новый знакомый тут же протянул мне руку, предлагая следовать за ним.